безбрежное море несет по морю корабль. Смотри, в безоблачном небе плывет летучий фрегат. Смотри, открытое море, исчез проклятый. Проплыл свинцовый ковчег. Стой, стой в обессилии.